Глава вторая. Это был очередной отель, очередной номер и очередное задание. Я мог встретить Новый год где угодно, но работа есть работа. Задание казалось простым. Снять номер на имя клиента, соблазнить девушку, сделать компрометирующие фото, видео и... исчезнуть. Стандартный набор услуг для тех, кто хочет красиво и навсегда разорвать отношения. Струи горячей воды били по плечам, смывая усталость. Я напевал какую-то мелодию, готовясь к встрече с очередной любовницей богатого женатика. Антон Колесов подробно описал девушку и ее привычки. «Она сама придет в номер», — сказал он. «Юля очень настойчива и после полугода отношений считает, что имеет на меня права. А моя жена — дочь моего босса. Я не могу все потерять из-за интрижки». И вдруг мягкие женские руки обвили мою талию. Теплые губы коснулись спины. «Сюрприз для любимого слоника», — прозвучал нежный голосок. «Слоник?» Колесов не упоминал о таком прозвище. Забавно. Развернулся и, не успев разглядеть лицо незваной гости, притянул ее к себе и поцеловал. Профессиональная привычка сразу брать быка за рога. И тут меня ждал сюрприз. Ее губы были сладкими, как земляника, мягкими и податливыми. Она на секунду ответила на поцелуй, и я почувствовал, как внутри меня все вспыхивает. А потом она открыла глаза и закричала. Теперь я мог рассмотреть ее. Голубые глаза, пухлые губы, длинные светлые волосы. Секси-блондинка, Колесов не соврал. Она действительно была красива. Особенно в этом красном белье, ставшем прозрачным от воды. Я должен был оставаться профессионалом, но что-то в этой Юле зацепило меня. «Кто вы?» Она отшатнулась, ударившись о стену душевой. Усмехнулся, разглядывая ее с наигранным интересом. Вода стекала по ее телу, и я не мог не признать, что Колесов явно разбирался в женщинах. Жаль, что он так легко готов от нее избавиться. «Я мог бы задать тот же вопрос», — ответил, следуя сценарию. «Не каждый день ко мне в душ врывается красотка в красном белье». Она отчаянно пыталась прикрыться. Ее смущение было таким искренним, что я почувствовал укол совести. Но работа есть работа. Телефон с включенной камерой лежал на полке и записывал все происходящее. Первые кадры уже в кармане. «Отвернитесь!» — потребовала она. «Где Антон? Что вы сделали с моим мужчиной?» «Твой мужчина сейчас празднует с женой и тестем, сверяясь с часами, когда я пришлю ему фото твоей измены». Подумал, но сказал другое. «С твоим мужчиной? Боюсь, ты ошиблась номером, красавица. Или это мой новогодний подарок от Деда Мороза? 100 лет не получал таких подарков». Ее лицо залилось румянцем. Она попятилась, но поскользнулась. Я инстинктивно подхватил ее. Теперь девушка была в моих руках, и я чувствовал, как бешено колотится ее сердце. И то, что я был чертовски возбужден. Следуя инструкциям, я разыграл сцену с номером, объяснив, что он зарегистрирован на мое имя. Колесов все продумал. Администратор получила щедрое вознаграждение за подтверждение регистрации и выдачу ключа Юле. Вышел из душа вслед за ней, не торопясь одеваться. Лишь взял полотенце и обернул его вокруг бедер. Это должно было выглядеть как случайное знакомство, страсть, вспыхнувшая между незнакомцами. Антон хотел, чтобы у Юли не осталось сомнений. Она сама виновата в разрыве. Девушка пыталась одеться, но на мокрое тело натянуть платье было трудно. «Уже уходишь? А как же шампанское и клубника, которые ты заказала?» Она застыла, удивленная тем, что я знаю о заказе. «Конечно, знаю», — Колесов предусмотрел все, даже номер, куда доставят заказанное ею шампанское. «Вы Колесов?» «Может быть», — ответил я на ее вопрос о моей фамилии. «А может и нет. Важно то, что ты пришла ко мне, разделась и залезла в мой душ. Предлагаю не останавливаться на достигнутом». Она задохнулась от возмущения. В ее глазах было столько настоящих эмоций. Обычно такие задания не вызывают у меня никаких чувств, но в этой женщине было что-то другое. Предложил ей остаться, рассчитывая на успех операции. На самом деле на улице не было никакой метели. Просто обычный новогодний снегопад. Но мне нужно было удержать ее до утра и сделать нужные фотографии. Стук в дверь прервал наш разговор. Шампанское и клубника – последний штрих в плане Колесова. Заказ, который Юля сделала для него, но получит вместе со мной. «Так что, открывать?» «Открывайте. И меня зовут Юля». «Юля. Такое простое имя. Ни объект, ни цель, ни любовница клиента. Юля». Открыл дверь, вкатил столик с шампанским. Достав домашние штаны из сумки, скинул полотенце на пол. Намеренно не стал надевать футболку. Все должно выглядеть естественно и соблазнительно. Открыв шампанское, наполнил два бокала и протянул один ей. «За знакомство», — предложил, глядя ей в глаза и чувствуя, как что-то внутри меня противится этому заданию. «За странные встречи», — ответила она, едва пригубив шампанское. «Я должен был вытянуть из нее как можно больше информации об Антоне. Таков был план. Разговорить девушку, соблазнить, чтобы он мог потом спокойно и без истерик с ней порвать». «Так кто же такой Антон? Твой парень? Муж?» Юля нервно поправила волосы, и мой взгляд невольно скользнул по ее шее и плечам. «Черт возьми, я профессионал, но эта женщина...» «Он... Мы встречаемся уже полгода». Ее голос звучал тихо. Он сказал, что уехал в командировку. Администратор подтвердила, что он здесь. Я сделал глоток шампанского, мысленно перебирая детали плана. Колесов сказал правду. Они встречались полгода. «А фамилия у твоего Антона действительно Колесов?» — спросил, хотя прекрасно знал ответ. Юля кивнула. «Да, Антон Колесов. Он работает в «Меркурии». Мы познакомились на работе, и я...» Она осеклась. «А вот это интересно!» Колесов сказал, что познакомился с ней на корпоративе, куда она пришла в качестве официантки. «Снова ложь? Или она приукрашивает?» «Юля», — мягко сказал, — «думаю, твой Антон что-то от тебя скрывает». «О, какой же это было правдой! Он скрывает жену, детей, тестя босса и меня, человека, которого нанял, чтобы избавиться от нее». «Вы так и не сказали, как вас зовут». «Александр, можно просто Саша». «А вы не Колесов?» «Нет». Юля опустила глаза, и я увидел, как в них блеснули слезы. Что-то сжалось у меня в груди. «Черт, я не собирался испытывать какие-либо чувства к этой женщине. Это была просто работа». «Послушай», — подошел ближе, — «возможно, это просто ошибка». За окном раздался громкий хлопок. Начался фейерверк. Юля подняла глаза. Наши взгляды встретились, и я понял, что впервые за много лет хочу нарушить условия контракта. «Новый год», — прошептала она. «С Новым годом, Юля», — ответил, стирая слезинку с ее щеки. Где-то вдалеке начали бить куранты. Я не мог отвести взгляд от ее губ. Она нервно облизнула их, сделав еще один глоток шампанского. Она не отстранилась. Я подался вперед. Дыхание девушки участилось. В тот момент, когда за окном взорвался фейерверк, я поцеловал ее. Нежно, давая возможность отстраниться. Но она не отстранилась. Ее руки легли мне на плечи, и она ответила на поцелуй. Я знал, что не должен этого делать. По крайней мере, не так. Не с такими чувствами. Колесов ожидал расчетливого соблазнения и жестких фотографий. Но я сам от себя не ожидал, что буду целовать эту яркую блондинку с такой нежностью. Новый год только начинался. Утром я должен был исчезнуть, оставив Юлю с чувством вины и разбитым сердцем, а Колесову предоставить доказательства ее измены. Но, глядя в эти голубые, как лед, глаза, я впервые задумался о том, чтобы нарушить правила. Кем бы ни был этот Антон, сегодня ночью Юля была со мной. И у меня было меньше 12 часов, чтобы решить, выполнить задание или спасти эту женщину от жестокого плана, который придумал для нее любимый слоник».